кто-то зажег опять в небе нашу звезду. Бросилось время вспять, и я к тебе иду. Ты говоришь привет, что-то в душе тая, и выключаешь свет, ждешь, ну а я, а я, а я боюсь твоей любви, то холодной, то горячей. Я боюсь твоей любви, то слепой, то слишком зрячий. Я боюсь твоей любви, как огня боятся люди. Я боюсь твоей любви и боюсь, что ты разлюбишь. Я боюсь твоей любви, то слепой, то слишком зрячий. Я боюсь твоей любви, как огня боятся люди. Я боюсь твоей любви и боюсь, что ты разлюбишь. Я боюсь твоей любви, то холодной, то горячей. Я боюсь твоей любви, то слепой, то слишком зрячий. Я боюсь твоей любви, как огня боятся люди. Я боюсь твоей любви и боюсь, что ты разлюбишь. Любишь.